Глава вторая. Артем. А девка-то не соврала. Семья приличная. Чуть бедновата для нас, но не нищая. Уже хорошо. Репутация отличная. Несмотря на подружек оторв, учится хорошо. Активно выступает за институт. В общем, комсомолка, спортсменка и просто красавица. А может и впрямь жениться. Так рассуждал весь следующий день Артем. Служба безопасности на фирме его отца свою работу знала. Поверхностные знания о девчонке копнула буквально за полчаса. Более подробные сведения, конечно, предстояло еще подождать. Но то, что уже было, обнадеживало. Что ей там надо? Мужа обеспеченного. Нормальное желание. Стандартное. Но главное, адекватное. Только обязательно нужно составить брачный договор. А то знаем мы таких профурсеток. Сначала люблю, жить не могу, а потом давай половину своего заработанного мне. Да и брачный договор, как и дети, скрепляет союз, как любит говорить мой папаня. Он-то знает не понаслышке, о чем говорит. Когда дела отца пошли в гору, моя маман заскучала дома одна, без мужа, и подумывала о разводе с полным разделом имущества. Но папа это быстро предотвратил, а потом еще и договорчик составил. Теперь маме куда выгоднее в браке, чем быть свободной. А что, она совсем не в накладе. Пожизненный соцпакет, можно сказать. Да и отец не бросит, ему невыгодно. Весь внушительный соцпакет так и так придется продолжать выплачивать. Пусть уж деньги лучше в семью уходят. А не на сторону, ведь неизвестно, на кого бы их маменька надумала спускать. Но этой, как ее? Ах, да, Регине. Я подобные шоколадные условия предлагать, естественно, не буду. Перебьется, будет умной и так не останется у разбитого корыта, особенно если сына родит. В нашей семье фетиш на сыновей. У меня есть две старшие сестры, но пока не появился я, отец и вполовину не баловал так мать, как при рождении девок. А все почему? Он как рассуждает? Девки уйдут к мужу, рано или поздно. Тут разве что можно зятя подыскать, такого, чтобы для бизнеса польза была. Но все равно все вложения в ребенка уйдут на сторону. Уже там, в новой семье, будут получать все сливки. А сын, он продолжатель рода, династии. Все ему, все в семье и остается. И я так воспитан, и абсолютно согласен с отцом. Девки только матери радость приносят. Она с ними вечно на телефоне. Внукам и внучке подарки делает все время. Я, конечно, люблю племянников, но понимаю, что они уже не наши, и отец понимает. Артем Александрович, мы тщательно проверили объект, никаких подозрительных историй не мелькало. На пьянках с подругами действительно не курила, употребление наркотических средств замечено не было. Алкоголь присутствовал, но пьяных танцев на столе никто не наблюдал. В комнату без стука зашел Дмитрий Саныч, наш начальник охраны. Никогда гад не стучится. Хорошо, я вас понял, спасибо. Подождал, пока за безопасником закроется дверь, и потянулся к телефону. Регина? Голос в динамике приятно звучит. Ну что, красота ты моя ненаглядная. Собирайся, к тете-доктору пойдем. Заехал за девчонкой и уже 10 минут жду ее, как олень внизу. А я на такси, между прочим. Счетчик тикает. А мне экономить пора. Карту отец скоро закроет. Ну, если с этой профурсеткой не выгорит, она мне лично отработает каждый потраченный рубль. Обычно я не жадный, но жизненная ситуация обязывает. Вышла, наконец. Идет походкой королевны. Тьфу, жаль, с одной стороны, что такая красивая, цену себе знает. Девку попроще было бы легче под себя подстроить. Привет, не смотри на меня волком, я и так быстро собралась. Заметь, ты позвонил всего лишь полчаса назад. И я здесь, при полном параде. А еще 32 минуты тому назад я спокойно принимала ванную. Надеюсь, понимаешь теперь, как тебе несказанно повезло со мной? Я злобно посмотрел на девчонку, но не стал ничего комментировать. Блин, она в чем-то права. Если бы я так позвонил Жанке или Катьке, то еще час бы прождал, не меньше. Но и признавать вслух, какая она молодец, не буду. 10 минут все же впустую простояли. На Ленина 11 теперь, к зданию клиники. Водитель молча кивнул и тронулся. «Ух ты! «Да ты меня в лучшую клинику города везешь», — присвистнула Регина. «Обследование, надеюсь, за твой счет? А то у меня столько денег нет, чтобы там лечиться». «Успокойся, за мой», — ответил сквозь зубы, раздражение никак не хотело покидать. «И на мои анализы еще хватит». «Нет, анализы на болезни сдашь. Завтра у моего лаборанта. На плодовитость можешь проверяться и здесь. Мне на это все равно. А вот с болезнями я твоим купленным врачам не верю. Я и так плодовитый», — не сдержался и рявкнул. Таксист на секунду оторвал взгляд от дороги и посмотрел с любопытством на нас в зеркало заднего вида. «Хорошо, но проверить все-таки стоит, чтобы потом я не была виноватой в случае чего. Я читала, знаешь, бывают несовместимые просто люди. Или плохо совместимые. С кровью что-то, резус-фактор, или как-то так», — продолжала Регина рассуждать в полный голос. «Я понял. Не могла бы ты говорить потише?» Я выразительно указал глазами на водителя. Регина нахмурилась, как будто не сразу поняв, что меня смущает. «Ах, да, извини. Так насчет завтра ты согласен?» Девчонка, наконец, понизила голос. «Что за лаборант? У кого-то в подвале? Или дома на кухне сдавать? Ничего не буду». «Нет-нет, это обычная известная лаборатория. Лаборант просто моя двоюродная сестра. Она мне должна и не купится на твой подкуп в случае чего». «Должна?» — я изогнул бровь, удивившись услышанному. «Интересные у тебя отношения с роднёй. Обычно все говорят: ах, она сестра навеки, ни за что не предаст и прочее бла-бла-бла. Это ненадежно. Когда с человеком деловые отношения, это практичнее».